Глава шестая. У Прянникова. Привыкаю к своей новой жизни в комнатах. Девочкам пока ничего не рассказываю, а никто и не звонил. Они настолько заняты своими делами, университетом, друзьями, тусовками, что им нет дела до матери. До поры до времени. Я это все отлично знаю, но мне и не надо сейчас им все рассказывать, пока я в слабой позиции. Возможен еще вариант, что до них дойдет, что отца любовница, если кто-нибудь из друзей услышит это от своих родителей. Вот тогда позвонят, да и то испугавшись, как это отразится на их дальнейшей жизни и достатке. Верю, что со временем они поумнеют, а пока я их не трогаю. Одиночество проедает голову. Но на это Прохор и рассчитывает, так что держись, Берта. Мир не без добрых людей, и мир не заканчивается нашим элитным кругом. В четверг Прохор уезжает, даже со мной не попрощавшись. Чтобы попрощаться, надо зайти ко мне, а он этого не желает, как бы ничего такого не замечает. Парит. Весь не здесь, а в своем новом амплуа суперуспешного олигарха. Да с катертью дорога. Как я могла оказаться совершенно ему безразличной после стольких лет совместной жизни, которая не была плохой, если честно? Я искренне теряюсь в догадках. Большие деньги и власть меняют мужиков кардинально. Многие даже не понимают, что это испытание. Он не понимает. Стою вслед за ним и быстро привожу себя в порядок. Беру кое-что в дорогу, все умещается в обычную сумку среднего размера, даже лэптоп. В сумке главное, чтобы дно было широким, тогда в нее многое поместится. Кладу на всякий случай немного наличных. Машину оставлю, поеду на такси. «Буду поздно», — говорю я Свете. «Займитесь закупкой продуктов, список скину». У нее есть специальная карточка для покупок, она неплохо справляется. Я не сомневаюсь, что Света замечает проблему между нами с Прохором, раз я переехала в другую комнату. Спрашивать она, конечно, не станет, она отлично понимает, чем это чревато. «Да, Берта Петровна, садовник вчера приезжал». «Пусть делает все, что нужно для сада перед зимой. Если ему надо что-то купить, не проблема. От него список, как всегда, который мне перешлете». «Все поняла», — кивает Света. Сколько это все продлится в таком режиме, неизвестно. Но вечно так продолжаться не будет. Мне это очень не нравится. Что поделать, не я начала. Лечу. В Питере дождь. Было бы странно, если бы его не было. Беру такси и еду на мойку. Кабинет Ильи Геннадьевича Прянникова напоминает не галерею, а святилище. В здании бывшего дворцового флигеля под довольно высокими потолками с лепниной в полумраке стоят не столько картины, сколько их призраки. Полотна в тяжелых рамах, подсвеченные так, чтоб читался лишь фрагмент — рука, лицо, складка драпировки. Ему нравится такая подача. Не скажу, чтобы очень оригинально, но он так развлекается. Сам Прянников, сухопарый, с лицом аскета и руками реставратора, встречает меня без улыбки, но с почтительным кивком. «Берта Петровна, честь имею, прошу». Он не тратит время на пустые разговоры. Из сейфа, встроенного в стену за портретом неизвестного в мундире, извлекает футляр из черного дерева. Открывает его без театральности, как будто открывает обыкновенную коробку. Она лежит на темно-синем бархате. Камея с пекинесом. Та самая свит-доги. Тончайшая резьба по агату, улавливающая каждый завиток шерсти. И над ним в золотой оправе александрит. Камень в 12 карат. При электрическом свете кабинета он пурпурно-красный. Но когда Прянников подносит футляр к окну, камень становится зеленым. Такого перелива не даст ни одна подделка. Так играет только натуральный александрит. Сердце замирает. Это подлинник. Не просто подлинник. Это та самая камея. Та, что на фотографии из дневника. «Вы позволите?» «Прошу». Он протягивает мне новую пару белых перчаток. Я осматриваю камею, сравниваю с фотографией на телефоне. Практически все камеи коллекции были сделаны на Екатеринбургской гранильной фабрике, выдержанные в одном стиле, который я очень хорошо чувствую. «Цена?» — спрашиваю я самым ровным и уверенным тоном, на который способна. Пряников называет такую высокую стоимость, что я даже не знаю, что ему на это ответить. «Она того стоит», — сухо констатирует антиквар. «Уникальный комплект. Камея работы известного резчика и камень из уральских копий, подаренный княгине к 30-летию. История налицо». «Мне нужно 10 дней, Илья Геннадьевич, чтобы собрать средства. Придержите ее для меня». 10 дней и ни минуты больше. Ко мне уже есть интерес от одного швейцарского фонда». Блефует, конечно. На обратном пути в такси до аэропорта звонит новый телефон. «Берта, это Виктор. Нашел. Покупатель Тимофей Николаевич Потапов. Не сын, а племянник и основной наследник Транссталь. Ему 45, не женат. Коллекционер-затворник, одна из специализаций артефакты дома Романовых. Он и купил. Заплатил, как я понял, невероятную сумму наличными и акциями. Виктор, устрой мне с ним встречу. Скажи, что у меня есть уникальное, некаталогизированное дополнение к его новой коллекции и информация, которая удвоит ее ценность. Встреча только лицом к лицу. Москва или где он будет? Только надо сделать так, чтобы Прохор этого не знал». «Не представляю, как я смогу это провернуть», — вздыхает Виктор. «Мы с ним не знакомы, а просить кого-то я побаиваюсь. Будет утечка». «Ты это сделаешь, я не сомневаюсь. Я еду в аэропорт. Хорошо бы он не оказался в Питере, как назло». «Сколько у тебя времени до самолета?» 2 часа у тебя есть». Очень хочется верить, что Виктор справится. На самом деле, я не очень в этом уверена. «Мам, ты окей?» — получаю я сообщение от Зои. «Вспомнили». «Да, дорогая, все хорошо. Отбиваю я ложь и получаю смайлик. Проверка завершена. Забота проявлена».